Какое множество музыкальных ассоциаций уже с первых страниц романа. Гоголь, Гофман, который был композитором. Страница 14. Часы Гавот. Здесь и далее указанные Свиридовым страницы относятся к следующему изданию. Булгаков, романы «Белая гвардия», театральный роман «Мастер и Маргарита», Москва, художественная литература, 1973 год. Страница 18. Рояль. Аида, Верди, Баркаролла Чайковского. Очевидно, игралась дома. Быт русской интеллигенции. Рояль. Сами играли и пели. Страница 19. Гитара. Съемки. Популярная военная, но не солдатская, походная, а щеголеватая юнкерская. Офицерская песня. Пелась с разными словами, в зависимости от рода войск. После революции пелось с новыми советскими словами. Автор первоначальных слов и музыки песни неизвестен. Песня действительно имела хождение и после революции. В архиве известного знатока советской песни Бирюкова сохранились материалы по ее истории. В частности, им найден вариант текста, созданный уже после революции под названием «Лейся, песнь моя комсомольская», со словами «Без козырки тонные, брюки клеш фасонные, берегись, Антанта, мы едем на моря». Сравните с текстом запева, приводимым Булгаковым в романе. «Сапоги фасонные, без козырки тонные, то юнкера-инженеры идут». Страница 20. Музыкальная ассоциация возникает и как изображение пейзажа. В окнах настоящая опера «Ночь перед Рождеством» проникает в пейзаж, в его ощущение. Музыка проникает в пейзаж. Страница 33. Статья Тальберга. «Власть Петлюры — оперетка». И даже немецкие оккупанты превратились в оперетку. Ассоциация, известная для сниженного представления о чем-либо, подобно тому, как оперетка — сниженная опера. Пианино показало белые зубы и партитуру Фауста. Это, строго говоря, единственная неточность. Надо бы вместо партитуры ноты, или клавир Аустцуг, или просто клавир Фауста. Но это слово, очевидно, не подошло, слишком немецкое, неблагозвучное среди благоуханного и редкостного по выразительности русского языка писателя. Но, наверное, писатель это понимает как надо. Это из тех неточностей, которые поэтически точны. Справедливости ради отметим, что у Булгакова в других сочинениях можно найти и клавир, и партитуру. Сравните «Пианино раскрыто» и «Партитура Фауста на нем». Рассказ «Красная корона», 1922 год, цитируется по «Платок, мастер и музыка», перечитывая Булгакова, «Платок, верьте музыке», «Москва, советский композитор», 1989 год, страница 303. На пианино над раскрытыми клавишами стоял клавир Фауста. Он был раскрыт на той странице, где Валентин поет. Незаконченная повесть «Тайному другу» цитируется по Шошин. Булгаков как автор оперных либретто по материалам рукописного отдела Пушкинского дома. Творчество Михаила Булгакова, исследования, материалы, библиография, книга первая, «Ленинград. Наука», 1991 год, страница 97. Страница 34. «Я за сестру тебя молю». Слова арии Валентина из оперы «Гуно», «Фауст». Слова из «Каватина» Валентина из первого действия оперы «Гуно», «Фауст». Первое упоминание музыкального произведения, играющего особую ключевую роль в творчестве Булгакова. «Фауст» как символ дьяволиады, пришествия и пребывания дьявола в мире, символ фантасмагоричности жизни. Страница 34. «Вечный Фауст», цитат. Страница 40. «Гитара», популярная тогда песня с припевом «Алаверды, алаверды». «Алаверды» — круговой тост. Смотрите, музыка для застолья. «Алаверды», составитель «Старинская», Москва, 1994 год. Страница 42. «Эпиталама» из оперы Рубинштейна «Нерон», популярная баритоновая партия. Акт 1. Введение. Финал. «Пою тебя, Бог Гименея». Страница 47. «Сильный державный» поют «Боже царя храни». Страница 50. «Как Лиза пиковой дамы», рыжеватая Елена. «Пиковая дама» Чайковского — ассоциация, конечно, музыкальная, оперная, а не литературная. Ассоциации с оперой постоянны. Страница 51. Елена от Альберги. «Как бесструнная балалайка». Неточность Свиридова. У Булгакова это сравнение принадлежит старшему брату Елены, Алексею Турбину. «Все, что не говорит, говорит, как бесструнная балалайка. И это офицер Русской военной академии». «И это офицер русской армии» — народное выражение для чего-либо жалкого, ничтожного, народная поговорка — входит в музыкально-ассоциативный мир. Миф Булгакова. Страница 54. Театр «Лиловый негр». Также музыкальная ассоциация. Слова из песенки Вертинского «Где вы теперь?», «Кто вам целует пальцы?», «Лиловый негр вам подает манто». Слова из песенки Вертинского «Лиловый негр». Страница 55. «По ночам в кабаре играла струнная музыка». Точная бытовая подробность. Румынские оркестры. Румыны были замечательными ресторанными скрипачами. Пуришкевич. «Это не нация, это профессия». Трудно сказать, из какого источника Свиридов мог взять эту летучую фразу, попавшую в протоколы заседаний Государственной Думы 1908 или 1909 годов. Вполне возможно, что источником для него послужил какой-либо из печатных источников, вплоть до нашумевшего в свое время романа Пикуля «Нечистая сила». Его сокращенная версия под названием «У последней черты» печаталась в 1979 году в журнале «Наш современник». Свиридов читал эту версию. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын. Эта бытовая подробность уже апоэтизирована, уже почти образ. Скрипки много и у Блока. «Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой». Строка из стихотворения «Как растет тревога к ночи», 1913 год. «Был скрипок вой в разгаре бала». Стихотворение, озаглавленное Вячеславу Иванову, 1912 год. «Иступленно запели смычки». Строка из стихотворения «В ресторане», 1910 год. Страница 55. С сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солиста. Тоже музыкальная ассоциация, символ продажности искусства, куртуазности жрецов, стоящих в одном ряду. С... Страница 64. «Ой, не ходи!» Начало украинской песни «Ой, не ходи, Грицю!» Популярная украинская песня, известная уже в начале XIX века. Глинка использовал ее в качестве темы медленной части своей незавершенной симфонии «Б-дур» 1822-23 годы. Через песню показан социальный слой общества. Страницы 69-70. Гармоника дана в необыкновенно возвышенном тоне. Наиболее распространенный, типичный, самый народный инструмент. Гармошка — символ простонародного. Однако здесь не гармошка бытовая и в театральном романе, а гармоника поэтично, возвышенно —